Первая книга Маккавейская, глава 6. Между тем царь Антиох, проходя верхние области, услышал, что есть в Персии город Елемаис, славящийся богатством, серебром и золотом, и в нем храм весьма богатый, и есть там золотые покровы, брони и оружие, которые оставил там Александр, сын Филиппа, царь Македонский, первый воцарившийся над эллинами. И он пришел и старался взять этот город и ограбить его, но не мог, потому что намерение его стало известно жителям города. Они поднялись против него войною, и он обратился в бегство и ушел оттуда с великой скорбью, чтобы отправиться в Вавилон. Тогда пришел некто к нему в Персию с известием, что ополчение, ходившее в землю Иуды, обращены в бегство, что Лисий ходил с сильным войском впереди всех, но был поражен иудеями, и они усилились и оружием, и войском, и многими добычами, которые взяли от пораженных ими войск, и что они разрушили мерзость, которую он воздвиг над жертвенником в Иерусалиме, а святилище по-прежнему обнесли высокими стенами, также и Вефсуру, город его. Когда царь услышал слова сии, сильно испугался и встревожился, упал на постели, впал в изнеможение от печали, что не сбылось так, как он желал. И много дней пробыл он там, ибо возобновлялась в нем сильная печаль. Он думал, что умирает. И созвал он всех друзей своих и сказал им: «Удалился сон от глаз моих, и я изнемог сердцем от печали». И сказал я в сердце моем: «До какой скорби дошел я, и до какого великого смущения, в котором нахожусь теперь, а был я полезен и любим во владычестве моем. Теперь же я воспоминаю о тех злодеяниях, которые я совершил в Иерусалиме, и как взял все находившиеся в нем золотые и серебряные сосуды и посылал истреблять обитающих в Иудее напрасно. Теперь я познаю, что за это постигли меня эти беды, и вот я погибаю от великой печали в чужой земле». И призвал он Филиппа, одного из друзей своих, и поставил его правителем над всем царством своим, и дал ему венец и царскую одежду свою и перстень, чтобы он руководил Антиоха, сына его, и воспитывал его для царствования. И умер царь Антиох в 149 году. Когда Лисий узнал, что царь умер, то поставил вместо него на царство сына его Антиоха, которого воспитывал в юности его, и назвал его именем Евпатора. Между тем, находившиеся в крепости, теснили Израиля вокруг святилища и всегда старались делать ему зло, а язычникам служить опорою. Тогда решил Иуда выгнать их и созвал весь народ, чтобы осадить их. Все собрались и осадили их в 150 году, и устроил он против них стрелометательные орудия и машины. Но некоторые из осажденных вышли, и к ним пристали некоторые из нечестивых израильтян. И пошли они к царю и сказали: «Доколе ты не сделаешь суда и не отмстишь за братьев наших? Мы согласились служить отцу твоему и ходить по заповедям его и следовать повелениям его. А сыны народа нашего осадили крепость, и зато чуждаются нас, и кого из нас находят, умерщвляют, и имущество наше расхищают. И не на нас только простерли они руку, но и на все пределы наши. И вот теперь осадили они крепость в Иерусалиме, чтобы овладеть ею, а святилище и Вефсуру укрепили. Если ты не поспешишь предупредить их, то они сделают больше этого, и тогда ты не в силах будешь удержать их». Услышав это, царь разгневался и собрал всех друзей своих, и начальников войска своего, и начальников конницы. Пришли к нему из других царств, из морских островов, войска наемные, так что число войск его было 100 тысяч пеших, 20 тысяч всадников и 32 слона, приученных к войне. И прошли они через Идумею и расположились станом против Вефсуры. И сражались много дней, и устроили машины, но те сделали вылазку и сожгли их огнем, и сразились мужественно. После сего Иуда отступил от крепости и расположился станом Вефсахаре против стана царского. Царь же, встав рано утром, поспешно отправился с войском своим по дороге к Вефсахаре, и приготовились войска к сражению и затрубили трубами. Слонам показывали кровь, винограды и тутовых ягод, чтобы возбудить их к битве. И разделили этих животных на отряды и приставили к каждому слону по 1000 мужей в железных кольчугах и с медными шлемами на головах. Сверх того, по 500 отборных всадников назначено было к каждому слону. Они становились заблаговременно там, где был слон, и куда он шел, шли и они вместе, не отставая от него. Притом на них были крепкие деревянные башни, покрывавшие каждого слона, укрепленные на них помочами, и в каждой из них по 30, по 2 сильных мужей, которые сражались на них, и при слоне индиец его. Остальных же всадников расставили здесь и там, на двух сторонах ополчения, чтобы подавать знаки и подкреплять в тесных местах. Когда солнце блеснуло на золотых и медных щитах, то заблистали от них горы и светились, как огненные светильники. Одна часть царского войска протянута была по высоким горам, а другая по низменным местам, и шли они твердо и стройно. И смутились все, слышавшие шум множества их, и шествие такого полчища и стук оружий, ибо войско было весьма великое и сильное. И вступил Иуда и войско его в сражение, и пали из ополчения царского 600 мужей. Тогда Елеазар, сын Саварана, увидел, что один из слонов покрыт бронею царскую и превосходил всех, и казалось, что на нем был царь. И он предал себя, чтобы спасти народ свой и приобрести себе вечное имя. И смело побежал к нему в середину отряда, поражая направо и налево, и расступались от него и в ту, и в другую сторону. И подбежал он под того слона, лег под него и убил его, и пал на него слон на землю, и он умер там. Но, увидев силу царского ополчения и стремительность войск, иудеи уклонились от них. Царские же войска пошли против них на Иерусалим. Царь направил войска на Иудею и на гору Сион. И заключил он мир с бывшими в Вефсуре, которые вышли из города, ибо не было у них продовольствия, чтобы держаться в нем в осаде, потому что был субботний год на земле. И овладел царь Вефсурою и оставил в ней стражу, чтобы стеречь ее. Потом много дней осаждал святилище и поставил там стрелометательные орудия и машины, и огнеметательные, и камни метательные, и копья метательные, чтобы бросать стрелы и камни. Но и иудеи устроили машины против их машин и сражались много дней. Съестных же припасов не достало в хранилищах, потому что был 7-й год, и искавшие в Иудее безопасности от язычников и сдержали остатки запасов. И осталось при святилище немного мужей, ибо одолел их голод, и разошлись каждый в свое место. Услышал Лисий, что Филипп, которому царь Антиох еще при жизни поручил воспитывать сына своего Антиоха для царствования, возвратился из Персии и Мидии, и с ним ходившие с царем войска, и что он домогается принять на себя дела царства. Почему поспешно пошел и сказал царю, начальникам войска и вельможам: «Мы каждый день терпим недостаток, и продовольствия у нас мало, а место, осаждаемое нами, крепко, между тем лежит на нас попечение о царстве. Итак, подадим правую руку этим людям и заключим с ними мир и со всем народом их, и предоставим им поступать по законам их, как прежде». Ибо за свои законы, которые мы отменили, они раздражились и сделали все это. И угодно было это слово царю и начальникам, и послал он к ним, чтобы заключить мир, что они и приняли. И клялся им царь и начальники. После сего они вышли из крепости. И взошел царь на гору Сион, и, осмотрев укрепление места, пренебрег клятвою, которую клялся, и велел разорить стены кругом. Потом поспешно отправился, и, возвратившись в Антиохию, он нашел, что Филипп владеет городом. Вступил с ним в сражение и силою взял город.